тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай волшебную красу. Пускай обманет и заманит, не пропадешь, не сгинешь ты. Придет твой день, и ты расправишь свои прекрасные черты. Русь, милая моя, как верю я в тебя. Русь, верю я в твой день. Ты поднимешься с колен. Глядеться на тебя.